Парильщик в излюбленной мной русской бане может на полке после того, как его знатно отпарят вениками соратники по общему делу, значительно превысить названные числа. Ну так что же, он двигался? И так далее, и прочее. Уважаемые коллеги, единомышленники, а также оппоненты, я сам прекрасно понимаю ненаучность своего определения, но стремлюсь в данном случае, минуя длинный забор механистических точных формулировок, выйти сразу на самую суть. Сокровенный смысл движения, ведущего к оптимальному оздоровлению нашего организма, связан с повышением нагрузки на скелетно-мышечный аппарат таким образом, чтобы главная мышца этого аппарата, чтобы царственная мышца, определяющая все и вся, чтобы сердце вышло на режим работы в среднем вдвое более напряженный, чем при обыденной обстановке, и чтобы подобный режим систематически длился такое время, которое необходимо для обретения этой главной мышцей хорошей степени тренированности. Разумеется, от движения большие блага будут получать и все остальные системы и органы нашего многофункционального организма. Но мне необходимо сейчас акцентировать внимание именно на законе законов, на ключе ключей, на необходимости создания и постоянного укрепления прежде всего мощного сердца. Позволю сказать себе даже больше, и все предшествующие рассуждения о росте и развитии нашего духа, и все нынешние рассуждения о многообразных способах повышения энергетики нашего организма, и все последующие затем рассуждения о рациональном питании и сопутствующих ему очистках организма, вся совокупность этих сведений и все действия, направленные на повышение нашей жизнеспособности, нашего здоровья, все это есть пьедестал для вознесения на него идеально здорового, сильного, прекрасного в своей многофункциональности сердца. Именно здесь находится та пульсирующая точка, от которой идут в гору возможности многосложной и универсальной системы здоровья, за которую я ратую на страницах этой книги. Именно здесь находится та пульсирующая точка, от которой мы способны послать совершенно удивительные по эффективности импульсы в страну новых, запредельных возможностей человека. Наверняка я дозрею до того, чтобы на заключительных страницах данной книги объясниться по вышеозначенному поводу более определенно. Итак, что конкретно движение дает живому организму? Почему бы вообще не обойтись без него? Осуществить вековечную мечту лентяев, полежать без тревог и забот в тепле и сытости, помогли 8 подопытным собакам. Злодеи-экспериментаторы создали им соответствующий режим. Собаки могли все время лежать на боку или на животе, получать корма столько, сколько хотели. Чистота в клетках была идеальная. Ну и что же? Уже через 2 суток все важнейшие показатели работы сердца значительно ухудшились, а через 2 месяца эти изменения стали настолько глубокими и необратимыми, что, будучи приведенными после жестокосердного опыта в обычный режим подвижной жизни, животные смогли восстановить лишь наполовину исходные характеристики сердца. Что же существенное совершается в связи с движением? Да, активное движение лечит атеросклероз, способствует устранению избыточного веса, то есть ожирения и так далее. Лично я посредством систематического движения сумел восстановить капитально разбитые, сильно поврежденные неоднократными травмами колени. Каким образом? Я исходил из одного важного для себя постулата. Своя кровь – лучший лекарь. Логика такова. Чем более активный кровоток пройдет через поврежденный орган, тем больше, следовательно, этот орган получит всевозможных восстановительных веществ, необходимых ему для нормальной жизнедеятельности. Весь вопрос был в том, как организовать этот увеличенный кровоток, коль скоро были повреждены именно коленные суставы, источник наиболее активного движения. Выход был найден в том, что я либо бегал, либо тренировался на лыжах, надев на колени наколенники из эластичного бинта, которые и брали на себя на время движения некоторые функции поврежденных связок и дефектных менисков. Не могу сказать, что возрождение состоялось очень уж быстро, шли годы.